Портрет. Оскар Мальвазен был незаурядным художником. Но собратья презирали его за прибыльную торговлю инсектицидами. А отец ругал за отказ посвятить себя всецело инсектицидной коммерции и пустую трату лучшей половины рабочего дня на нелепое марание холста. И действительно, Оскар Мальвазен интересовался живописью больше, чем истреблением вредоносной тли. После смерти отца он передал дело в руки умеренно пьющих управляющих и удалился от мира, чтобы душой и телом предаться своей опасной страсти. Местом поэтического убежища он избрал деревеньку Терра-Марина на берегу Средиземного моря. Это было чахлое селение, выросшее на голых прибрежных скалах и защищенное от ударов морской стихии лишь узенькой полоской песка. Две старинные полуразрушенные римские башни, стоявшие на возвышенности, господствовали над местностью. Купив землю, Оскар Мальвазен приказал снести башни, а нанятый им архитектор был достаточно умелым, чтобы возвести новый дом из старых камней. В этом доме была одна единственная комната, очень большая, очень высокая зала с застекленным потолком. Кухня, столовая и спальня художника помещались в соседней постройке, сообщавшейся с мастерской посредством подземного хода. Прислугу набрали из местных. Мебель была приобретена по самым низким ценам у марсельского антиквара. А один садовник из Антиба взялся разбить на камнях сад для отдохновения души. Решетку поместья украсил железный лист вывески. На голубом фоне золотыми буквами было начертано одно простое слово — «пенаты». Работы по обустройству были рассчитаны на год, и в течение года обитатели Терра-Марины изнывали от любопытства и нетерпения, поскольку ничего не знали о своем новом односельчанине. Наконец он прибыл к ним в зеленом авто с белыми шинами. Автомобиль медленно проехал через деревню, свернул на каменистую дорогу, которая поднималась к пенатам, и, подкатившись к воротам поместья, остановился. Из машины вышел лысый человек. Движения его были величественны. У него был острый нос, далеко вытянутый из бледного теста лица, и глаза, вобравшие в себя всю синеву небес. Широкий дорожный плащ в розовую и бежевую клетку, не спадая с плеч, спускался до пят. В уголке рта незнакомец мусолил стебелек маленького желтого цветка с лепестками вычурной формы. Кивнув сбежавшимся зевакам, он выплюнул цветочек, раздавил его ногой и с высоко поднятой головой прошествовал в дом. В тот же вечер он пригласил мэра деревеньки мсье Багаса на дружеский ужин. Мсье Багас был тучен и краснолиц. Обращали на себя внимание узкий упрямый лоб и пышные усы. Он чрезвычайно гордился своими полномочиями и мечтал достичь еще более славных высот на политической ниве, уже в масштабе всей провинции. Приглашение от нового избирателя он воспринял с удовлетворением. И забыть оказанный ему прием, по-видимому, не удалось до скончания дней. Встречать господина мэра Оскар Мальвазен вышел в малиновом халате, расшитом морскими звездами. Он провел гостя прямо в ателье с выбеленными известью стенами и полом, высланным черной и белой плиткой. В углу залы стоял накрытый стол. На скатерти был только один прибор. «Садитесь, пожалуйста», — предложил Оскар Мальвазен. «А вы сами?» «Я не хочу. Я ем только, когда хочу есть. Может быть, я захочу через час. Тогда я прикажу подать мне что-нибудь легкое и пряное. А может быть, не захочу до утра. Зачем же я стану набивать себе брюхо? Но мои фантазии не должны помешать вам подкрепиться. К тому же я, с одной стороны, люблю порассуждать, но говорить и одновременно есть невозможно, а с другой стороны, не люблю, когда меня перебивают. Занятые едой, вы будете менее склонны подавать реплики. И поверьте, —